Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 18 декабря. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. В Национальном собрании прошли парламентские слушания. Информация из МИД республики. Беседа с академиком Григорием Габриэлянцем. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Постоянной комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам состоялись парламентские слушания относительно проектов ряда законов НКР, в частности, о свободе мысли, совести и религиозных организаций, а также о внесении изменений в Уголовный кодекс НКР. В слушаниях приняли участие спикер Ашот Гулян, министр юстиции Арарат Даниилян, министр культуры Лерников Анисян, первый зам руководителя аппарата президента Араик Лазарян, омбудсмен Артак Бегларян, представители религиозных организаций, другие заинтересованные лица. В ходе обсуждения изменений в Уголовный кодекс многие из участников слушания обратили внимание на то обстоятельство, что представление законопроекта связано с Кодексом об административных правонарушениях, а последний находится на стадии разработки. Учитывая это обстоятельство, было предложено направить проект закона в специализированный совет по конституционным реформам. Министр иностранных дел НКР Мас Исмаилян принял вчера новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Армении в Австрийской республике Армена Папикяна. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках международных организаций, в частности ОБСЕ. Стороны коснулись нынешней ситуации в процессе мирного решения Карабахского конфликта. Было подчеркнуто важное значение сохранения динамики процесса урегулирования, а также необходимость восстановления трехстороннего формата переговоров с участием Республики Арцах. В армии обороны НКР начались итоговые проверки, которые проводятся специально созданными в Министерстве обороны комиссиями. Проверяются знания, практические навыки как военнослужащих срочной службы, так и командования. Цель проверок – зафиксировать зарегистрированный личным составом прогресс, выявить существующие недостатки для их последующего устранения. Не следует ожидать от турок гуманного отношения к армянам. Об этом в ходе заседания Лазаревского клуба в Ереване заявил известный российский востоковед Виктор Надеин Раевский. Он отметил, что, как всем известно из истории, в 1915 году турки приняли решение о депортации и уничтожении армян, так как последние клином врезались в тюркский мир. В общем-то, ситуация с тех пор не слишком-то и изменилась, и как армян воспринимали в 1915, так они воспринимают и сейчас, подчеркнули. Подчеркнул Надеин Раевский. Эксперт заметил, что за прошедшие 20 лет идеи пантюркизма получили широкое распространение на постсоветском пространстве, так как тысячи студентов получили свое образование в так называемых турецких лицеях в десятках стран мира. Таким образом, было выращено новое поколение с новым восприятием мира. Эти люди бесспорно получили прекрасное образование, однако есть одно «но» – изучение истории сильно хромает. Все это сейчас пропагандируется и в современной Турции, заявил Надеин Раевский. Он также заметил, что на сегодняшний день очевидно, что народ Арцаха не готов идти под ярмо Азербайджана. Эксперт также выразил надежду на то, что в России осознают сложившуюся ситуацию. Любой армянин на территории Азербайджана будет либо уничтожен, либо выдворен с этих территорий, как это было в Нахичеване. Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого, заключил эксперт. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Фонд будущего поколения в Арцахе функционирует более 6 лет. Его учредителем является академик Григорий Габриэлянц. За эти годы в рамках программ фонда проведено множество мероприятий. В фонде будущего поколения действует ряд направлений. О задачах и целях деятельности фонда мы поговорили с его учредителем Григорием Аркадьевичем. Фонд будущего поколения ставит прежде всего своей целью пропаганда интеллектуальных, научных, более совершенных технологических средств, которые должно помочь нашему ребенку быть соответствующим современному уровню знаний. Основная работа – это работа для детей самых отдаленных и малых селений. Что мы там делаем? Первое – это компьютерный класс. Причем это не один компьютер, это столько, сколько учеников, столько и компьютеров. Второе – спортивные залы. Третье – библиотеки. Четвертое – это выставка картин. Все, что не хватает деревенской школе. Мы хотим, чтобы эти дети чувствовали себя так же, как и в городской школе. И чтобы они знали все то, что делается в мире. И не робели перед детьми из других стран, из других школ. Были на том же уровне наши деревенские дети. Вот это вот главная задача. В 6 школах республики оборудованы компьютерные классы по последнему слову техники. Это такие села, как Хацыханск, Вазгинашен, Храморт, Ухтасар, Арцватех. С учителями этих школ проведены курсы по компьютерной грамотности. Перечисленные школы находятся под патронажем фонда. Фонд спонсирует также коллектив «Голоса Арцаха». Следующее направление фонда – это создание музеев. Вторая задача фонда – это музеи. Мы создали музей живописи, музей геологии и сейчас закончили музей скульптур. Под открытым небом. Вот 3 музея, в которых проходят опять школы по изучению природоведения на наших фильмах, которых мы показываем, по изучению геологии в этих музеях. Музей живописи – это общеобразовательные виды искусств. Это отношение к живописи, скульптуре, понимание форм живописи. Наши дети, которые посещают, они прекрасно общаются со мной. И я часто слышу, вы знаете, вот мне больше нравится импрессионизм, нежели абстракционизм. И я бываю страшно доволен, что он понимает разные направления, направление, которое существует в живописи. И это очень важно, повышать его культурный уровень. Кроме того, мы проводим новогодний бал каждый год. Это примерно 150-200 детей приглашаются в огромный зал, где накрыты столы праздничные, где танцы, где ансамбль «Голоса Арцаха», где тоже очень много детей. Общаются с ними, поют вместе с ними. Они получают призы, как победители, самые лучшие, кто лучше танцует, кто лучше поет. Они стараются. И, наконец, для них самый счастливый день. Они идут на большую елку, они радостно едят вкусную пищу, которая не домашняя. Мы все бываем очень счастливы. Например, даже президент, когда был на последнем нашем маскараде в прошлом году, сказал, это самый счастливый день в этом году для меня. Глядя вот радостные, чистые глаза детей Арцаха. Они действительно в этот день совсем другие. Они раскрепощенные. Целью фонда в ближайшее время – перевести его на самообеспечение, чтобы он был независимым и постоянным. Академик Григорий Габриэлянц на протяжении всей жизни работал в более 70 странах мира, на разных континентах. Сегодня он на своей родине, работает на его благо и развитие. 2 объявления мэрии столицы. Мэрия Степанакерта сообщает гражданам столицы о том, что с 17 по 22 декабря с 10 до 17.00 в Степанакертской школе номер 7 имени Чаренца началась регистрация детей, рожденных в 2013-2017 годах, не посещающих дошкольные учреждения и школы, для участия в новогодних представлениях и получения подарков. Для регистрации необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, подлинник и паспорта родителей. Мэрия Степанакерта приглашает всех на торжественную церемонию зажигания огней новогодней елки, которая состоится 19 декабря в 18 часов на площади Возрождения столицы. И о погоде. В среду 19 декабря на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью -2, +2, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.